«Нет, конечно, комрад Баум», — заверила куратора Луиза, совершенно не ожидавшая таких выводов от начальника и довольно сильно испугавшаяся. «Я совершенно не собиралась затягивать выполнение своей миссии. Я предполагала, что к этому моменту уже войду в контакт с объектом. Все равно не понимаю», — куратор был непреклонен, «даже если бы вам уже удалось войти в тесный контакт с объектом, вы бы все равно сейчас уехали почти на месяц. Объект работает и учится. Он бы точно не смог поехать следом за вами. И за это время вполне мог бы о вас и позабыть. О чем вы думали вообще? Я не подумала. Простите», — совсем сникла Луиза. «Я могу отказаться от поездки». «Нет, этим вы дискредитируете себя, покажете слабость», — покачал головой куратор. «Это может создать препятствия в дальнейшем. Раз согласились, надо ехать. Но на будущее надеюсь. Вы сделаете правильные выводы из этого просчета и больше таких ошибок не будет». «Конечно, не сомневайтесь, комрад Баум, я не подведу», — закивала Луиза. Куратор сухо попрощался с ней, давая понять, что встреча закончена. Выйдя из кабинета и отойдя на несколько шагов, Луиза прислонилась к стене, пытаясь прийти в себя. Такого разноса она совершенно не ожидала. Тетя часто учила ее, как достигать успеха, но ни разу не говорила о том, что делать и как вести себя, если облажалась. Это было очень неприятное чувство, и Луиза не хотела его испытывать впредь. «Надо съездить на эту треклятую картошку, а потом заняться Ивлевым всерьез», — упрямо тряхнула она головой. «Рано раскисать, никуда он от меня не денется. Москва, квартира Ивлевых». Жена с утра была очень взбудоражена, хваталась то за одно, то за другое, явно нервничая. «Я знал, в чем дело. У них сегодня та самая неформальная часть по работе с чехословацкой делегацией, которую так непросто с их председателем согласовывали. Не переживай ты так», — обнял ее, стараясь успокоить. «Все хорошо пройдет с этими вашими чехами, вот увидишь». «Тебе легко говорить», — откликнулась Галия, — «а я вот переживаю. Вдруг что-то пойдет не так, или не понравится им задумка наша. Ты на это сейчас уже никак не повлияешь», — спокойно рассудил я. «Значит, и нервничать толку нет. А вот если будешь себя накручивать, вполне можешь что-то важное из виду упустить. Так что давай, расслабься и настройся на успех. Вечером расскажешь, как все прошло». «Хорошо», — кивнула Галия, улыбнувшись. «Только я поздно сегодня приду». «Ничего, я дождусь», — поцеловал жену. «Удачи вам сегодня». Родственники Ахмада уехали поездом в 14:05. Ахмад был на работе, и у него не было и шанса отпроситься, чтобы их проводить. Конечно, он же только что вернулся из командировки и должен был идти к министру докладывать о поездке. Так что он попросил меня проводить гостей. Я вызвал такси к 12:30 по своему особому номеру и сам повез половину пассажиров. Так что вскоре мы вдвоем с таксистом доставили всех восьмерых на вокзал. Прощались со мной очень тепло, приглашали в Чечню приезжать всей семьей. «Как дети подрастут, обязательно приедем», — пообещал я неоднократно. И на самом деле собирался приехать. Ну а почему бы и нет? Воздух чистый, вокруг горы, стада овечек, пасущихся на зеленых лугах. Пастораль просто. Ну и знаменитое кавказское гостеприимство. Шашлык, башлык и все такое. Единственное, надо как-то заранее твердо договориться, чтобы не пытались меня напоить до поросячьего визга. Если это удастся согласовать, то обязательно приедем. Глава 13. Москва. Вернулся домой с вокзала, и Валентина Никаноровна сообщила мне, что звонили и оставили записку на холодильнике. Подошел, посмотрел, звонок от Ильдара. Тут же его набрал. «Я так понимаю, что поездка в Ярославль состоится», — спросил я его по телефону. «Да, Павел, все у нас получилось. Можем поехать завтра или послезавтра». Мы вызвонили главного редактора. Он подтвердил все, что указано в письме, и пообещал предоставить необходимые доказательства. Так что сразу после приезда мы отправимся к нему. «Так как тебе удобнее с датой поездки?» — спросил он. «Да к чему тянуть? Давайте завтра», — предложил я. «Отлично. Выезжаем в 8 утра от здания Кремля. Ты на своей машине или на автобусе, что нам выделили, хочешь поехать?» «На автобусе», — ответил я. «Странный вопрос. Зачем мне гонять собственную машину в Ярославле и обратно? Работал весь день, как с вокзала приехал, потом уже на самбо съездил. Вернулся, жены нет. Ну да, там же рестораны чехословаки. Няню домой отправил, с детьми возиться начал. В удовольствие». Вернулась домой Галия ближе к полуночи. Уже волноваться начал немного, что так задерживается. Но по сияющему виду понял, что все прошло хорошо. Было так здорово», — восторженно прошептала Галия, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить заснувших час назад парней. «Все просто отлично прошло с чехословаками». «Ну давай, рассказывай», — улыбнулся я, проходя с ней на кухню. «Чай будешь?» «Сильно устала?» «Не устала совсем», — помотала головой Галия. «Там так интересно было, ты не представляешь даже». Налил жене чаю, посмеиваясь. Эк, ее впечатлило шоу сегодняшнее. Глаза горят, эмоции переполняют. А ведь так переживала утром. Делегация просто в восторге. Все очень живо обсуждали, как им понравилось сегодняшнее кулинарное шоу, начала рассказывать жена. Федосеев такой довольный ходил, с чехословаками через переводчика разговаривая. Хотя там большинство, конечно, свободно русским владеет. А что готовили хоть? Поинтересовался я. О том, что шоу будут делать в ресторане «Прага», Галия давно уже мне рассказала. Оно и логично. Все же ресторан именно на чехословацкой кухне специализируется. А вот с выбором блюд для шоу там разгорелась битва какая-то. Я так понял, ресторан хотел блеснуть, и сначала повара выкатили какой-то сильно уж вычурный список блюд. Начались дискуссии, вроде в министерствах решили, что меню надо упростить, чтоб не получилось, что блюда выйдут невкусными, а гости недовольными. Ресторан заортачился, но им быстро объяснили, кто главный, и меню упростили. Но даже упрощенный вариант не приняли, так как все равно посчитали сложным. В итоге до последнего было неизвестно, что будут готовить. Жена еще и поэтому нервничала, поскольку определенности не было до последнего дня. «Ой, готовили совсем простые блюда», — ответила жена, — «и так хорошо все вышло. Готовили 3 блюда чехословацкой кухни и 3 советской. Из чехословацкой делали кнедлики, утопинцы и бубланину, а из наших – селедку под шубой, котлеты по-киевски и орешки со сгущенкой. Я только про кнедлики что-то знал из иностранной кухни. Утопинцы?» – переспросил я недоуменно. «Бубланину? Да уж, точно, проще некуда». «Ага», – кивнула жена, улыбаясь, явно не заметив сарказма. «Утопинцы – это такие сосиски, их надрезают и в маринаде вымачивают с луком и специями разными. В принципе, есть можно, но, по-моему, просто сварить вкуснее. А еще знаешь, как название переводится? Утопленники», — пояснила жена, сделав большие глаза. «Это кто ж додумался так назвать еду?» «Чехословаки сказали, что это потому, что сосиски утапливают в маринаде, но мне кажется, все равно странно». «Ну да, ассоциации не самые приятные», — согласился с улыбкой. «А бубланина — это что за зверь такой?» «Да это практически наша шарлотка», — махнула рукой Галия. «Ясно. А ты что готовила?» «Я сначала помогала для шубы ингредиенты нарезать, а потом орешки выпекала», — похвасталась жена. «Там повара потрясающие в ресторане. Так все ловко делают», — начала она рассказывать восторженно. «Режут все с такой скоростью, только ножи летают, не уследить за руками». Чехословаки в полном восторге были, все фотографии делали, а один даже на кинокамеру снимал, с собой привез. Так что зря Федосеев опасался. Никто не боялся там испачкаться или порезаться. Там большинство членов делегации с таким удовольствием во всем участвовали. Сказали, что никогда раньше такого в ресторанах не видели, чтоб гостям разрешили с поварами готовить. Очень хвалили. «Ну просто отлично», — порадовался я. «Здорово, что все вышло как надо. Теперь будешь у Федосеева на хорошем счету». «Это точно», — кивнула довольная Галия. «Мне Морозова так и шепнула тихонько в конце вечера. Спасибо тебе большое, велела передать, что такую идею хорошую подсказал. Всегда можешь на меня рассчитывать», — подмигнул жене. «А чего так задержались? Так пока все приготовили, пока нафотографировались все, пока поели», — начала объяснять жена, — «времени ушла уйма просто. А когда съели все приготовленные, уже за обычные столы перешли. И там как начали все тосты говорить и веселиться. Еле угомонили гостей и в гостиницу отвезли. Там многие чехословаки так напились. Не представляю, как они завтра с утра на завод поедут. Там важная экскурсия прямо с утра у них. Вот когда снимать надо и на фотоаппарат, и на кинокамеру», — рассмеялся я. «Компромат знатный получится. Не делегация, а живые трупы. Утопинцы», — рассмеялась жена вместе со мной. «О, умница, понимаешь национальный чехословацкий юмор», — шутливо похвалил жену. «Как сама-то умудрилась трезвая приехать? Не заставили гости под тосты пить?» «Пытались, конечно», — махнула рукой жена. «Но я заранее еще с официантом договорилась потихоньку, дала ему 3 рубля, и он мне сок вишневый приносил в бокалах все время. Очень на вино похож с виду. Я его и пила. Никто так и не догадался, даже Морозова, похвалилась Галия. Молодчина, похвалил жену, искренне порадовавшись, как она постепенно набирается полезных в ее работе навыков. Еще недавно даже не догадалась бы такой трюк провернуть, а сейчас на тебе, и сообразила, и официанта подкупила, и не спалилась вдобавок. Растет, впрочем, я с самого начала видел, что у нее потенциал сумасшедший. Лет через 5 вообще будет и красавица, и умница, каких еще поискать. Позвонил Брагину, договорился с ним, что завтра вместе у дома встретимся и на метро поедем к Кремлю. На следующее утро мы к назначенному месту пришли с Костей заранее, за 10 минут, одними из первых. Без 5-8 собрались все, никого ждать не пришлось. Нам подогнали совершенно новый Икарус, как говорится, еще даже мухами не обсиженный. Как сказал Марк, его выделили Верховному Совету для встречи иностранных делегаций, но поскольку в данный момент делегации не было, Ильдар смог перехватить его для нашей поездки. Мы загрузились, Ильдар махнул рукой шоферу, и мы тронулись в путь. Странно, но в этот раз ни парторг, ни комсорг с нами не поехали. О причине я не спрашивал, не очень меня это и волновало, если честно. Мало ли, у них там более важное дело, поймали кого-нибудь из сотрудников на том, что он демонстрирует равнодушное отношение к своей жене, и надо его пропесочить как следует на каком-нибудь собрании. Жены сейчас на своих мужей жаловались комсоргам и парторгам только в путь, и это тут же становилось достоянием общественности. Почти всю дорогу Марк рассказывал различные истории из жизни своих знакомых. Удивительный человек, настоящий талант рассказывать интересно о том, что происходит вокруг него. Я отметил, впрочем, что никаких фамилий он не называл, так что часть историй вполне могут быть предметом его богатой фантазии. Но парни слушали его с открытыми ртами. В Ярославле о визите делегации из Верховного Совета были предупреждены. Знали, что из Кремля приедут с инспекцией, но детали инспекции мы не раскрывали. Ничего хорошего не было бы, если бы прижали несчастного главного редактора и принудили его взять свои претензии обратно. Я, никогда до этого не побывав в Ярославле, опрометчиво думал, что до него доедем всего 3 часа, но в итоге мы провели в дороге 5 часов, потому что дорога туда была, ну как сказать, не дорога, а направление. Полный кошмар. Повезло, что дождя на днях сильного не было, иначе не факт, что и проехали бы вообще. Автобус остановился прямо у здания газеты. Не успели мы встать со своих мест, как к автобусу подскочил какой-то щуплый невысокий мужчина. Неужто главный редактор «Северного рабочего» нас лично караулил? Так оно и оказалось. Это был автор письма, Макроусов Григорий Петрович. Мы вышли из автобуса, начали здороваться с ним за руку. Когда дошла очередь до меня, он схватил мою руку своими двумя и начал ее трясти со словами: «Товарищ Ивлев, как чувствовал, что именно вы сможете мне помочь?» Марк при виде этой сцены немножко насмешливо хмыкнул, а Ильдар нахмурился. Вот же какой он тщеславный. Назначен главой нашей делегации и хочет, чтобы все внимание только ему и уделялось. Редакция оказалась небольшой и уютной. Главный редактор устроил нам первым делом экскурсию. Первый этаж здания ничем не отличался от нашей небольшой типографии, которой теперь Марьяна заведует, те же машины и занятые своим делом работники. Но на втором этаже уже располагались кабинеты журналистов и кабинет самого Макроусова, и места внутри хватило, чтобы всем нам там за его стол влезть, хоть и с некоторым напрягом. Сидели очень тесно. Мне сказали, когда был звонок, что вначале, перед тем как мы в горком пойдем, ко мне вопросы будут, явно нервничая, спросил нас главный редактор. Ильдар посмотрел на меня, я немного удивился, что он сам не рвется задавать вопросы, но спросил тут же Макроусова: «Григорий Петрович, по тем фактам, что вы указали в письме, какие у вас есть доказательства?» Немного провокационно прозвучало, но я так и старался, хотел проверить его на стрессоустойчивость. Скандальный это персонаж, который возмутится, или нормальный мужик, который поймет, почему задаю этот вопрос, и нормально отреагирует? Ну, тут дело такое, мне же никто не выдаст бумагу, что меня выгнали из поликлиники Портактива, верно? Спросил он меня, сцепив руки на коленях. Конечно, это мы понимаем, улыбнулся я, чтобы он немного расслабился. Понравилась мне его реакция, но если вдруг в горкоме начнут это отрицать, сможет кто-то подтвердить, что вы там вообще были? Ну да, думаю, там же много кто меня видел. Правда, надеюсь, их не напугает необходимость это подтверждать на глазах нашего местного начальства. Вы-то уедете, а людям тут дальше жить. А хотя у меня же где-то карточка медицинская дома завалялась. Мне велели ее принести, когда выгнали, а я отказался. Сказал, что карточка про меня и мои болезни, и поэтому я ее себе оставлю. Кстати, я забыл в письме упомянуть, что жену мою тоже из поликлиники выперли, вместе со мной. Вот это уже то, что надо, кивнул я ему ободряюще. Так, теперь вопрос с тем, что вашему ребенку не давали путевок на оздоровление. Есть возможность его медицинскую карточку посмотреть, где говорится, что у него бронхиальная астма. Карточка в детской поликлинике, он же там на диспансерном учете, на руки ее не отдадут. Но там каждый врач подтвердит, что у дочки астма, они же все ее знают. Она чаще в поликлинику ходит, чем в школу. А сколько ей лет? 10 лет. И по вам с супругой? Никаких, говорите? Путевок не было, вам выделено уже 1,5 года на оздоровление, как и вашей дочке. А это легко подтвердить, у нас же в профсоюзе вся эта статистика есть. Понял он, о чем я спрашиваю. Кто, куда и когда, и с какой скидкой ездил? А с какого года вы в партии? Спросил его Марк. С 1958 в 25 лет вступил. Марк одобрительно кивнул, а Ильдар спросил. Есть еще вопросы у нас, товарищи? Спросил еще Макроусова. А можно посмотреть на те статьи критические по поводу готовности колхозов к уборке урожая, после которых у вас дополнительные проблемы начались? Да, конечно, ответил он и тут же убежал в соседнюю комнату, попросив его извинить на минутку. Минуткой, конечно, дело не ограничилось, но через 3 минуты он вернулся немного пыльный, таща с собой стопку газет. Вот он, тот самый северный рабочий, которого мы издаем, сказал он. Сейчас, секундочку, я вам конкретные номера покажу. Из этой толстой пачки он ловко добыл 3 газеты и протянул мне. Я внимательно начал их изучать. Прочитал первую статью, вторую, третью. Сразу, как дочитывал, отдавал дальше по рядам, чтобы наши тоже ознакомились с ними. Общее впечатление от 3 представленных им статей сложилось достаточно схожее. Макроусов государственник, видит проблему и бьет в колокол, пытаясь привлечь внимание руководства Ярославлем и областью к тем проблемам с бесхозяйственностью, бюрократизмом, волокитой, которые мешают собирать урожай. Таких людей в любой стране мало, и их всегда не хватает. Судя по уже имеющемуся опыту общения с ним, видно, что он вовсе не скандалист. И наверняка перед тем, как писать эти критические статьи, пытался решить все эти острые вопросы непосредственным общением с теми чиновниками, что и создают проблемы для успешной уборки урожая, либо своими дурацкими поручениями, которые мешают продуктивно работать предприятиям, либо тем, что вообще ничего не делают, не выполняя свои обязанности. Только после того, как убедился, что все это не работает, начал уже клепать эти критические статьи. И вот он, закономерный результат. Чиновники-то обиделись. И не на себя, конечно, на себя любимых обижаться очень тяжело. Да и, можно сказать, неприятно. Гораздо легче обидеться на человека, который, с их точки зрения, ссор из избы выносит, да начать его травить и портить ему жизнь. Так что я начал понимать, что приехали мы полностью по нужному адресу, и нам тут будет чем заняться. Посмотрел на Марка, который уже успел прочитать 2 статьи, и ждал, пока ему Ильдар передаст 3-ю. Тот мне кивнул, и по выражению его лица я понял, что он, похоже, разделяет мои мысли. Вроде и мало мы с Марком общались по большому счету, но мимику я его уже начал хорошо понимать. Ладно, самое главное, что мы сюда не зря приехали. Не хотелось бы, конечно, ехать 5 часов в одну сторону на ложный вызов. За следующие 15 минут все члены нашей делегации ознакомились с этими статьями, и по итогам высказаться каким-то образом никто не захотел. Что означало, с моей точки зрения, что ситуация всем стала окончательно понятна. Я вопросительно посмотрел на Ильдара, и тот сказал: «Хорошо, товарищ Макроусов, у нас, в принципе, других вопросов к вам не имеется, давайте уже поедем в горком». «Так отсюда 3 минуты пешком пройти», — сказал Макроусов. «На автобусе солиднее будет туда подъехать», — пояснил ему Ильдар. «Едва мы втянулись всей нашей группой из 10 человек в горком, как дежурный там тут же встрепенулся. Ильдар даже не успел показать ему свои красные корочки, как тот уже выскочил к нам. «Товарищи, это же вы из Москвы приехали, Я правильно понимаю? Да, все верно, инспекция Верховного Совета, гордо сказал Ильдар, все же доставая свое удостоверение. Проходите, пожалуйста, товарищи, на третий этаж, сразу налево, там кабинет первого секретаря горкома, он вас ждет, предложил вахтер, указывая рукой на лестницу. Мы неспешно начали подниматься по лестнице. Услышал, как снизу вахтер уже чуть ли не кричит в телефонную трубку. Да, да, они здесь уже. Они уже поднимаются. Не приходится удивляться, что не успели мы подняться на третий этаж, как нас уже там встречал высокий лысоватый мужчина в синем костюме, чуть в стороне от которого мялось еще несколько человек, как видимо, рангом пониже. Типичная картина провинциального босса и его подчиненных. Здравствуйте, товарищи, широко растягивая губы в искусственной улыбке, сказал он нам, позвольте представиться. Первый секретарь горкома, Гостинский Владимир Максимович. Как вам дорога до Ярославля? Не устали ли? Устали немного, ответил Ильдар, после чего мы тоже стали представляться местному боссу. А затем он представил всех своих подчиненных, своего заместителя, профорга и парторга. С Макроусовым председатель и все его подчиненные здоровались за руку, как и с нами, но в лицо ему старательно избегали смотреть. Тем не менее, никаких глупостей себе не позволяли, никаких гневных взглядов, никаких неприятных слов. Опытные чиновники не хотят подставляться на глазах московской комиссии. Нас повели в специальный зал для совещаний, а на его пороге сразу спросили: «Вы же после такой долгой дороги, не желаете ли вначале покушать что-нибудь, горло промочить?» Ильдар посмотрел на меня вопросительно, а я сказал: «А давайте мы вначале немножечко с вами пообщаемся, мало ли, какие-то сразу же вопросы возникнут, которые решить надо. Вот пока вы их решать будете, мы и сходим на обед». Марк одобрительно кивнул, Ильдар растянул губы в улыбке, и мы зашли в этот самый зал. Обустроен он, конечно, был сугубо с одной целью. Когда кто-то важный сидит во главе длинного стола и дает всем остальным указания. Впрочем, первый секретарь горкома тут же предложил Ильдару присесть во главе стола, а сам сел по правую его руку. Ну что ж, я сел по левую руку Ильдара, как раз напротив первого секретаря горкома. Когда все остальные расселись, за длинным столом осталось всего 5 пустых мест, и Ильдар тут же и приступил к вопросу, по которому мы приехали. Товарищи, мы получили письмо, в котором главный редактор газеты «Северный рабочий» указывает на то, что в ответ на его объективную критику в адрес тех недоработок, которые происходят в городе и в области, к нему были приняты меры, которые ущемляют его как коммуниста и как главного редактора важной городской газеты. Я даю слово товарищу Ивлеву, чтобы он огласил это письмо. Я, конечно, не очень обрадовался, что все письмо нужно целиком зачитывать. Но ладно, у нас все же делегация, командная работа. Так что тут же и зачитал это письмо, а Ильдар немедленно подхватил, едва я смолк. Так что скажете, товарищи, по поводу прозвучавших здесь пунктов, неужто можно вот так вот главного редактора важной газеты, члена партии с большим стажем лишать возможности пользоваться поликлиникой для партийного актива, не давать ему путевки, лишать его больного ребенка возможности восстановить здоровье посредством санаторно-курортного лечения, или вы не согласны с какими-то из пунктов, приведенных здесь? У местных чиновников подгорало уже, когда я читал это письмо. Они краснели, потели, переглядывались хмуро между собой, а после слов Ильдара сразу стало видно, что ни у кого из них никакого энтузиазма выступать не было. Секунд 5 между собой переглядывались. Наконец, первый секретарь сказал: «А давайте, товарищи, мы по пунктам рассмотрим все вопросы. Начнем с вопроса по поводу путевок. Товарищ Трамильчик», — обратился он к профоргу, — «что вы можете сказать по сути данного вопроса?» Профорг так тяжело вздохнул, как будто ему объявили, что его на расстрел отправляют завтра поутру. Тем не менее, уставившись в стол и не поднимая взгляда, затараторил: «Товарищи, я же не могу вот так вот сразу. Это же мне надо поднимать архивы, смотреть, кому выделялись путевки, кому не выделялись». Первый секретарь кивнул и тут же сказал: «А что касается поликлиники Портактива, то за неимением заведующего поликлиники давайте нашего парторга по этому вопросу расспросим». Тот, кинув на него недовольный взгляд, сказал: «Товарищи, ну какое я отношение имею к этой поликлинике? Если парторг, то что за все вопросы сразу отвечаю, даже такие, что не в моем ведении. давайте все-таки заведующего спросим по этому поводу. И тут я уже вклинился. Естественно, чего-то такого я и ожидал. Кто ж сразу признается в таких нарушениях? Попытаются всячески заволокитить вопрос, спихнуть вину на кого-то, затянуть дело. Классика. Бюрократы во все времена действуют примерно одинаково, когда их на горячем ловит. Поэтому я тут же, едва он договорил, спросил: так, а сколько у вас времени займет, товарищи, чтобы мы здесь увидели и данные от профорга по путевкам и могли получить ответы на свои вопросы от заведующего поликлиникой? Гостинский посмотрел на профорга. Тот, замявшись, сказал: мне надо часа полтора. Вот и хорошо, товарищи, включился в игру Ильдар, мы тогда эти полтора часа потратим на обед и снова после этого встретимся с вами в этом же зале. Да, конечно, товарищи, явно обрадовался первый секретарь, что получает немного дополнительного времени. Где у вас тут столовая? Спросил Ильдар. В столовую нет никакой необходимости идти, товарищи, мы накрыли для вас перекусить на этом же этаже, в нашем музее. Расплывшись в улыбке, сказал первый секретарь. Ильдар посмотрел на Марка, тот кивнул. Глава 14. Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР. Ахмат, формально отчитавшись начальнику управления Якову Денисовичу, вспомнил слова Паши о том, что ему обязательно после первой поездки надо зайти к министру и уточнить у него, кому ему нужно будет отчитываться после поездок. Так что тут же отправился в приемную министра. Секретарь его поприветствовала и сказала: министр сейчас в отъезде, но я наберу вас сразу же, как он появится. Ахмат, поблагодарив Катерину, отправился к себе и вплоть до самого вечера в кабинете терпеливо ожидал звонка от секретаря. Ушел домой только через полчаса после окончания рабочего дня, когда понял, что министр, видимо, так и не приехал. Во вторник он снова пришел с самого утра в приемную министра. В этот раз Катерина его обрадовала, сказав: вчера Аверин так и не появился, а на сегодня я записала вас к нему на 14:30, и в этот раз Николай Алексеевич точно уже должен быть на месте. Но и, придя к 14:30, Ахмат сразу к министру не попал. У того был какой-то цейтнот, пришлось просидеть в приемной еще минут 40. Наконец тот, лично выглянув из своего кабинета, пригласил его к себе. «Ну как съездили в первый раз, Ахмат Нурланович?» — спросил его министр, пожимая руку. «В целом поездкой довольны? Как вас приняли? Нормально вас заселили?» «Да, они были там очень радушны», — усмехнулся Ахмат. «С моей точки зрения, даже чрезмерно. Пришлось пресекать это чрезмерное радушие». Министр понимающе усмехнулся, предложил ему присесть напротив него и сам занял свое место за столом. «Ну давайте рассказывайте теперь подробнее, товарищ Алероев, как вы оцениваете проделанные работы по дороге? К сожалению, есть отставание по графику на 3 недели. Ссылаются на тяжелые погодные условия. Также говорят, что были серьезные проблемы с грунтом. Это да, там действительно тяжелая местность для прокладки, и погода явно не способствует. Ну а что скажете по качеству проложенной дороги?» Ахмат специально заучил из инструкции все необходимые термины, так что сейчас счел возможным блеснуть без всяких бумаг. «К сожалению, есть много недочетов. В частности, много выбоин с резко выраженными краями, искажение поперечного профиля, встречаются просадки и проломы. Ну а уж размыв земляного полотна, вообще общее дело. Ну и, кроме этого, застой воды в водоотводных лотках тоже сплошь и рядом встречается». Министр поморщился и сказал: «Ну что же, вполне ожидаемо. Далеко они от Москвы, вот и расслабились несколько. Это как раз одна из причин, почему и была сформирована ваша группа инспекционного контроля. Сейчас, после вашей первой инспекции, разойдется информация по дорожным строителям по всей стране. Авось начнут более энергично работать, и качество повысится. А с мостами как дело обстоит?» «С мостами тоже ситуация не очень хорошая. На некоторых мостах и вовсе отсутствуют ограждения. Там, где ограждения есть, налицо повреждения отдельных элементов перил. Налицо также и мелкие повреждения мостов». «Понятно», — сказал министр, — «что по знакам. Сделали 15 замечаний по отсутствию дорожных знаков в положенных местах. Хорошо, а что у нас там по благоустройству?» «Благоустройство вообще еще как таковое отсутствует. Вдоль участков дороги, что завершены уже месяц назад, все еще не убран строительный мусор. Чего-то ждали, видимо, наши инспекции, чтобы заняться этим. Ну что же, для первого раза неплохо съездили», — одобрительно кивнул министр. «Я хотел еще уточнить, Николай Алексеевич», — сказал Ахмат, поняв, что аудиенция вот-вот закончится. «А в будущем мне к вам с отчетом по инспекционным поездкам приходить или вы велите кому-то другому отчитываться?» «Правильный вопрос. Давайте так договоримся. Если я на месте в этот день, то ко мне заходите. Если нет, то к моему заместителю Паршину Эдуарду Гавриловичу, а он уже потом мне в двух словах расскажет об итогах вашей инспекционной поездки. Спасибо, буду следовать вашим инструкциям». «Ну хорошо, тогда давайте отдыхайте пока что. Приходите в себя. На следующей неделе у вас будет новая инспекционная поездка». «Спасибо, Николай Алексеевич», — поднялся Ахмат с места. «Ярославль, горком». «Хорошо, товарищи, раз уже все приготовлено, то мы пройдем», — сказал Ильдар, — «но, пожалуйста, к концу нашего обеда составьте смету на угощение, я ее оплачу». «Это совсем ни к чему», — попытался возразить первый секретарь. «Нет, этот вопрос даже не обсуждается», — твердо ответил Ильдар. «Если вас это не устраивает, то просто проведите нас в вашу столовую, мы сами там покушаем». Я одобрительно кивнул. «Ну да, еще не хватало, чтобы после того, как мы отсюда уедем в Москву, пошло в Кремль сообщение о том, что мы тут вели себя как баре, ели и пили за счет местного горкома. Кто его знает, какие связи у них могут найтись, когда они попытаются защититься от обвинений, выдвинутых в их адрес главным редактором местной газеты. Возможно, найдется у Камалова какой-то влиятельный противник, у которого с ним счеты, или у Ильдара того же самого, и вполне может развернуться война компроматов. Так что нам нужно сработать максимально чисто. Я решил также, что прослежу за тем, чтобы тот счет, который Ильдар подпишет и оплатит за счет наших командировочных, он не забыл с собой прихватить и не потерял. Стол был уже накрыт богато. И водочка, и коньячок, и икорка, и балычок. Но ясно, что спиртное мы трогать не стали. Съели по нескольку кусков балычка с аппетитом, и тут дверь отворилась, и на тележке нам супы завезли две симпатичные улыбающиеся девушки лет 20-25. Расставили нам тарелки и из кастрюли борща налили наваристого. Аппетит, конечно, у нас проснулся сумасшедший за такую поездку. Да и когда тебя трясет зверски на ухабах, в желудке явно появляется больше места, чем обычно, все содержимое утрясается. Минут через 10 после борща нам и горячее принесли, гуляш с картофельным пюре, и только после горячего темп нашей атаки на съестные ресурсы начал немножечко пригасать. Первого червячка мы явно успешно заморили. Макроусов вкушал местные деликатесы вместе с нами, но вел он себя при этом немножко робко, явно чувствовал себя неловко. Это еще раз подтвердило мою уверенность в том, что он не скандалист. Ему все это совсем не нужно было бы, если бы к нему нормально отнеслись до этого и начали решать проблемы, что он выявил, вместо того, чтобы его прессовать. Через полтора часа у нас появился Гостинский, а вслед за ним семенил незнакомый нам мужичок, который положил перед Ильдаром запрошенный им счет за угощение. Ильдар тут же полез в кошелек и расплатился, а счет сложил во внутренний карман пиджака. «Продолжим, товарищи?» – заискивающе спросил первый секретарь. «Продолжим», – великодушно сказал Ильдар, и мы вернулись в зал для совещаний. Делегация со стороны горкома увеличилась за счет высокой фигуристой женщины лет 35. Видимо, заведующая поликлиникой к нам присоединилась, как я понял. И, конечно же, ясно было, что эти полтора часа местные чиновники потратили на то, чтобы согласовать свои позиции. Это тоже было неизбежно. «Товарищи, предлагаю заслушать отчеты нашего профорга и заведующей поликлиникой. Начнем, пожалуй, с профорга», — сказал первый секретарь. Трамильчик, горестно вздохнув, приступил. «Товарищи, изучив данные о санаторно-курортном лечении, я вынужден признать, что к моему полному недоумению товарищ Макроусов, его супруга и их ребенок действительно последние полтора года не получали никаких путевок. Я очень сам этим удивлен. То есть вы хотите сказать, что все эти многочисленные заявления, что подавали я и моя жена на санаторно-курортное лечение, вы у себя не нашли?» — не выдержал Макроусов. Мы с Ильдаром и Марком обменялись взглядами. Профорг, неуверенно кашлянув, сказал: «К сожалению, видимо, у нас были какие-то пробелы с ведением документации, и память у вас, похоже, заодно тоже отшибла, как видимо», — сказал осмелевший Макроусов. Никто со стороны горкома комментировать это не стал. «Да, вот такой досадный случай», — вздохнул картинно первый секретарь. «Теперь давайте заслушаем, пожалуйста, заведующую поликлиникой Рыбкину Элоизу Семеновну». Фигуристая женщина тяжело вздохнула и мрачно посмотрела на Гостинского, прежде чем заговорила. «Товарищи, Макроусов и его супруга, действительно, ранее были приписаны к нашей поликлинике Портактива. К сожалению, у нас ограниченное количество тех, кто может прибегать к ее услугам. Поэтому недавно было принято решение об изменении числа сотрудников, которые приписаны к поликлинике Портактива. И кем же было принято это решение?» — спросил тут же Ильдар. «Молодец, не спросил бы он, я бы сам задал этот вопрос. Тем более я уже понял по этому взгляду на Гостинского, который она кинула, что явно не удалось ему ее уговорить взять хоть какую-то вину на себя. Значит, все правильно, надо просто ее разговорить, и есть шанс, что она все расскажет, как было на самом деле». «Решение было принято на партийном собрании», — сжато ответила заведующая поликлиникой. «Да, явно не смогли ее уговорить взять вину на себя. Парторг попытался ее подставить, еще когда мы в первый раз расспрашивать начали, но нашла коса на камень. Ну и правильно, это же явно не ее уровня решения. Ей что есть этот Макроусов в ее поликлинике, что нет этого Макроусова, вообще без разницы». Все посмотрели на парторга, тот, кашлянув, не стал дожидаться, когда его пнет первый секретарь, и заговорил. «Да, товарищи, я и сам уже поднял архивы наших заседаний и обнаружил, что такое решение было действительно принято. Как правильно отметила Элоиза Семеновна, поликлиника не резиновая, всех обслуживать не может. Я уже не стал сдерживаться, да тут же и сказал. А не подскажете ли, уважаемый парторг, почему вы приняли решение исключить именно главного редактора с его супругой из списка пациентов данной поликлиники? Почему вы, если являетесь настоящим коммунистом, не начали с себя и со своей супруги? Надо было видеть, как все чиновники, а не только парторг, сидевшие напротив нас, задергались». Марк расплылся в улыбке, Ильдар довольно дернул кончиком рта, а парторг бросил короткий взгляд на первого секретаря горкома. Тот сделал вид, что вовсе не замечает этого взгляда, мол, выплывай сам, как хочешь. Парторг в рубку идти не стал, понимает же прекрасно, что против делегации из Кремля не потянет. А уже раз и первый секретарь горкома его не собирается поддерживать, то и подавно. Так что тут же заявил покаянно: «Да, товарищи, мной была допущена преступная близорукость. Вы правы, надо было не сокращать чрезмерное количество пациентов за счет редактора газеты с его супругой, а самому с моей супругой показать пример для экономии расходования средств в поликлинике. Так что, простите, товарищи, это была моя ошибка». «Так давайте прямо сейчас ее исправим», — предложил Марк. «Давайте вы со своей супругой выйдете из поликлиники Портактива, а главного редактора газеты «Северный рабочий» с супругой мы введем туда-обратно на обслуживание. Что скажете, товарищ парторг, готовы исправить свою ошибку?» «Да, конечно, товарищи», — ответил тот, — «мы с супругой немедленно так и поступим». «Отлично», — сказал Марк, — «а мы со временем проверим, как оно все тут у вас после нашего визита будет исправлено, товарищи. Внесем в график проверок даже нашей группы, чтобы точно не запамятовать». «Верно, Ильдар Ринатович». «Верно, Марк Анатольевич». «Товарищи, мы сегодня рассчитываем еще в Москву вернуться, так что давайте ускоряться», — сказал Ильдар. «Если с поликлиникой разобрались, то давайте теперь посмотрим, что можно сделать по путевкам. Готовы ли в правкоме сказать, что это совершенно нормально, когда больной бронхиальной астмой ребенок полтора года не получает никаких путевок для санаторно-курортного лечения? Что бы там ни было с заявлениями, потеряны или они не потеряны. У меня вопрос к вам, товарищ профорг, нормальная ли эта ситуация?» Профорг уже ни на кого не смотрел. Понял, что первый секретарь заботится только о себе и вытягивать его не будет, так что решил пойти по той же самой тропе, по которой только что прошел парторг, тропе самобичевания. «Согласен, товарищи», — заявил он, — «это грубое упущение в моей работе как профорга. Я должен был позаботиться о том, чтобы эти путевки были выделены даже без всякого заявления со стороны товарища Макроусова. Мы немедленно исправим эту ситуацию. Нам как раз на днях поступила путевка в спелеолечебницу в Салатвине на территории Украинской ССР. Мы немедленно рассмотрим на заседании нашего профсоюзного комитета выделение этой путевки на 3 недели для ребенка главного редактора Макроусова. Также присмотрим путевки для восстановления здоровья самому товарищу Макроусову и его супруге. Я думаю, с учетом того, что эти путевки не выделялись полтора года, будет совершенно справедливо, если следующие полтора года ребенок с его родителями будут для восстановления своего здоровья в рамках санаторно-курортного лечения получать путевки каждые полгода, предложил я. Как вы считаете, это будет справедливо? Да, конечно, ответил тот, достав платок из кармана и протирая вспотевшую лысину. Уверен, что этот вопрос мы сможем решить. Ну а потом, я думаю, сказал я ему, будет справедливо, если ребенок с таким тяжелым заболеванием будет получать путевки по санаторно-курортному лечению раз в полгода, а товарищ Макроусов с супругой раз в год. Правильно, товарищи, снова обратился к местным чиновникам. Конечно, конечно, заверил меня Гостинский. Москва, общежитие МГУ. Луиза сидела в своей комнате в общежитии и пыталась упаковать вещи, собранные для поездки на картошку. Когда она сложила на кровати все, что ей может потребоваться, получилась очень внушительная гора вещей. Было очевидно, что все взять с собой не выйдет. Поэтому сейчас девушка сидела и пыталась понять, без чего сможет обойтись в ближайший месяц. Ситуация осложнялась еще и тем, что не было уверенности в условиях, в которых предстоит жить. Понимая, что, не имея опыта таких поездок, она может оказаться в сложной ситуации, Луиза предварительно собрала информацию о поездках на картошку, расспросив студенток старших курсов. Повезло, что ее новые знакомые из числа немецких студенток были очень общительны и знали много русских. Старшекурсницы объяснили Луизе, что поездки на картошку очень сильно отличаются друг от друга. Все зависит от того, куда попадешь. Некоторые девушки рассказывали, что жили во время поездок во вполне комфортабельных домиках в пионерском лагере и питались трижды в день в столовой. А были и такие, кто во время поездок на картошку спал на полу в сельском клубе, а еду готовили сами по очереди на примусах, а иногда на кострах, как в походе в лесу. Послушав эти рассказы, Луиза начала понемногу паниковать. Она никогда не любила походы и совершенно не была готова к бытовым неурядицам. Жизнь без возможности принять вечером горячий душ казалась ей очень тяжелой и в корне неправильной. Но она уже согласилась ехать, так что отступать было нельзя. Поэтому помимо информации об условиях проживания она попросила у старшекурсниц еще и несколько советов по поводу того, что лучше надеть. И тут выяснилось, что из предложенного ей списка у нее почти ничего нет. Весь ее гардероб был подобран из расчета на жизнь в столице, а не на сбор урожая в неизвестном советском колхозе. Так что Луиза с парой подруг пробежалась по магазинам в надежде купить недостающие. Купили ей в итоге только тяжелые и неудобные резиновые сапоги и мрачноватого вида спортивный костюм, который она сама никогда бы не выбрала и на себя не надела в обычных обстоятельствах. «Зато его не жалко», — уверенно заявила Лиза, одна из старшекурсниц, которая просвещала Луизу об особенностях местных выездов на картошку, а потом предложила помощь с покупками. «Увидишь, что он очень тебе пригодится, еще спасибо скажешь», — уверенно добавила девушка. «А сапоги только такие?» — неуверенно спросила Луиза девушку. «А что с ними не так?» — удивленно посмотрела на нее Лиза. «Сапоги как сапоги, обычные. Они тяжелые очень», — пожаловалась Луиза, удержавшись от ремарки о том, что сапоги еще и страшненькие. «Ну да, но они все такие, это же резина», – пожала плечами Лиза. Больше ничего из списка Луиза покупать не стала. Вещи в магазинах ей категорически не нравились, а покупать что-то, что пригодится только на этот месяц и потом выбрасывать, ей казалось нерациональным. «Подберу что-то из того, что у меня есть», – решила Луиза, «просто буду носить аккуратно и все, всего-то 4 недели». Не такой и большой срок. Москва, завод «Серп и молот». Ваганович решил прогуляться после обеда, и уже пошел к двери, когда она открылась и на пороге появился Мыльников. Мыльников намылился ходить к нему чуть ли не каждый день, как к себе домой, и изрядно ему уже надоел, честно говоря. Но тем не менее деньги на нем Ваганович делал неплохие, так что деваться некуда, придется потерпеть очередной его визит и болтовню, которую невозможно заткнуть. Иной раз и голова начинает болеть после его очередного визита. Постаравшись скрыть свое неудовольствие от нарушенных планов, он любезно улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, Алексей Владиславович. Какими судьбами к нам, и вам не хворать, Аркадий Павлович? Да вот, появилось время. Решил заскочить к вам, уточнить, как у вас дела?» «Прекрасно. У меня все прекрасно, Алексей Владиславович. Чем черт не шутит?» Подумал Ваганович. «Может, удастся его вытащить на прогулку хоть, может быть, по двору прогуляемся, а то надоело сидеть все время в заперти», — предложил он. «Да я бы с удовольствием, Аркадий Павлович. Да вот, к сожалению, прихромал, только немножечко и хожу вот по заводу». Он, правда, совсем не хромая вошел. «Но что ж поделать, не будешь же ему прямо говорить, что он врет». Так что Вагановичу пришлось окончательно отказаться от планов на небольшую прогулку после обеда. «А жаль, говорят, она полезна для здоровья». Смирившись со своей судьбой, он спросил Мыльникова: «Может быть, что-то новое расскажете, Алексей Владиславович?» Сам он вернулся к себе за стол. Мыльников тут же радостно присел на стул напротив него. «А я расскажу, Аркадий Павлович. Пожалуй, сегодняшняя самая интересная новость, которая вызвала горячие дискуссии среди наших мужчин, это появление у Тамарочки новой сотрудницы». Ваганович вспомнил, что Мыльников называл Тамарочкой заместителя начальника отдела кадров. Тот между тем продолжил: «Такая аппетитная молоденькая девочка, вы б только ее видели. Все при ней, и фигура, и личико. Очень симпатичная девчуля. Но только вы, Аркадий Павлович, смотрите, руки с ней не распускайте». «Да я и не думал», — тут же ответил Ваганович. «С чего бы я вдруг начал это делать?» Правда, он тут же понял, что в этой фразе есть какой-то скрытый смысл, и Мыльников явно хочет, чтобы он спросил его об этом. Вот же вечно ничего прямо не скажет, любит загадки всякие загадывать. Но куда деваться, все равно же с ним время терять на болтовню, почему бы и нет. Так что Ваганович его спросил: «А почему руки-то нельзя распускать, Алексей Владиславович?» Мыльников улыбнулся и снизошел до объяснения: «Так мне Тамарочка-то рассказала. Это непростая девочка к нам пришла, а племянница начальника управления в министерстве, Проскудина Петра Павловича. Знаете же такого?» «Слышал», — сказал Ваганович, «хотя еще не слышал про такого ни разу. Получается, по звонку устроили». «Естественно, как и на большинство теплых мест в нашей конторе», — улыбнулся Мыльников. «Я, собственно, что и зашел сразу вам сказать про нее со всеми этими деталями, чтобы какого конфуза не вышло, а то вдруг бы вы на нее раньше меня наткнулись, а потом она пожаловалась бы начальнику управления, да и проблемы бы лишние у вас появились, никому не нужные. С такого рода родственничками заигрывать опасно, могут не понять и нажаловаться сгоряча наверх. Тоже мне услуга», — подумал Ваганович. Такое впечатление, словно он только и делает, что бегает в рабочее время по коридорам да щемит привлекательного вида сотрудниц. Скорее, это по профилю самого Мыльникова или Колпакова. Да и тот же Кирсанов, несмотря на то, что и жена есть, и любовница, тоже постоянно за другими бабами увивается. Ваганович же, утратив накопленный всеми правдами и неправдами капитал, твердо решил, что никаких любовниц себе не позволит. Пока что ему гораздо важнее на пенсию хоть какие-то серьезные накопления сделать, чем растрачивать их на каких-то девчонок. Что ему эти девчонки сейчас? Погулял да забыл, а накоплением убыток. Помогут ему, что ли, эти воспоминания про гульбу, когда через 10 лет придется на голой пенсии сидеть, растратив все невеликие пока накопления? «Как вы сказали, зовут эту новую девушку?» — спросил он Мыльникова. «Ага, заинтересовались все же, Аркадий Павлович», — ухмыльнулся маслянисто тот. «А я и не говорил еще. Любаша ее зовут, Любочка. Она всех просит по имени-отчеству к ней не обращаться, только так, компанейская девчонка». Глава 15. Москва. Утренняя прогулка с Тузиком у нас сегодня что-то затянулась. Сначала Костю Брагина встретил с Женечкой, минут 5 поболтали. Потом на Гришу наткнулся, то же самое. Так что, когда домой вернулся уже, Валентина Никаноровна дела уже все приняла, а Галя на работу успела убежать. «Няня мне и говорит, что только что набирал меня мужчина, оставил записку. Проследовал к холодильнику. Ага, звонок от Мещерякова. Ну вот, снова мне на улицу надо, чтобы с ним созвониться. С другой стороны, наверняка, он же по тому вопросу, что меня очень сейчас интересует, поэтому Андреянову звонил». Так что, прихватив листок с бумагой, вышел снова на улицу и набрал Мещерякова с городского автомата. Он тут же трубку снял на втором гудке. «Андрей Юрьевич, здравствуйте. Ивлев, чем порадуете?» «Павел, по тому вопросу, что ты задавал, уже есть определенная информация. Так будем обсуждать, по телефону, или хочешь лично пообщаться?» «Подумал, что ни к чему мне на телефонных записях иметь такого рода беседы. С автомата-то вряд ли что пишется, но мало ли у Мещерякова прослушка стоит, тогда будет шикарная запись, которую можно по-разному интерпретировать. к примеру, как про банду, которая собирает информацию о советских служащих для реализации преступных умыслов. Ни к чему мне это. Так что сказал, что лично подъеду. Договорились встретиться через час. Мне все равно потом в Верховный Совет ехать надо, а потом и в спецхран. Встретились с Мещеряковым на привычном месте. Дождь начал накрапывать, так что раскрыли свои зонты, чтобы не намокнуть. Кстати, неплохо и для конспирации, под зонтами нас не так хорошо видно издалека, если вдруг кто-то излишне интересуется нашим общением. «Значит так», — сказал Мещеряков, когда мы пожали друг другу руки. «Выяснил я все основное по этому твоему незадачливому ловеласу. 43 года ему, вплоть до недавнего времени был на хорошем счету. Сейчас через знакомых справки навели, сильно его пропесочили недавно на партийном собрании. Многие даже полагали, что и билет на стол могут заставить положить. И хоть он и отделался легким испугом, всего лишь выговором, но, судя по имеющейся информации, начальство им очень недовольно. Так что карьера у него теперь там точно не пойдет. Ну что же, это приятно слышать. По адресу тоже получилось. Обижаешь?» – улыбнулся Мещеряков. «Вот, держи листочек с адресом. Но, как мы с тобой договаривались, правильно, никакие глупости сам не делаешь. Пока что мои ребята походили за ним. Ни около твоего дома, ни около работы твоей супруги этот тип не появлялся ни разу. Время от времени буду их просить контрольные походы делать, им самим полезно для тренировки. Так что, если что, не волнуйся, все как есть тебе сообщу. Захаров тобой очень доволен, между нами. Так что держи руки и дальше чистыми, без всяких проблем с правоохранительными органами. Поверь мне, не нужно тебе руки самому марать. Да ладно, Юрьевич, ценю заботу, но я и не собирался никакие глупости делать. Неоднократно же уже говорил это. Ладно, ладно, молодец, замахал руками Мещеряков. Все, тогда, если никаких вопросов больше ко мне нет, то и закончим на этом. Поблагодарив его, поехал от него сразу же в Верховный Совет. Вчера мы, конечно, в столицу очень поздно приехали из Ярославля, да еще на обратной дороге дождь начал лить не вовремя и сильный. Уже все опасаться стали, что застрянем где-нибудь, но повезло. Ильдар мне, когда расставались, долго руку тряс и благодарил. При этом очень меня просил, если еще какие-то такого же рода письма появятся, немедленно ему сообщать, а он тут же побежит к парторгу новый выезд согласовывать. Не стал ему говорить про два письма, что у меня уже про запас лежали, а то мало ли он возбудится и предложит прямо на этой неделе ехать разбираться с очередным обиженным бюрократами человеком. Нет у меня никакой возможности по два раза в неделю так вот мотаться, с текущими бы делами справиться. Так что в этот раз, заехав в Верховный Совет, я кабинет комитета по миру старательно избегал. Наобщались мы за вчера с Ильдаром и Марком по самые уши. Мне пока этой поездки в Ярославль вполне достаточно, так что просто отнес доклад и его копию по нужным кабинетам, купил сдобы для дома, да и поехал в спецхран. Москва, Лубянка. Вавилов, едва вернувшись из командировки в Киев, тут же был вызван к председателю. Эх, жаль, что так резко дернули Кондропову. Помимо доклада от Камлина, он планировал еще перечитать тот самый доклад и в Левопочили, прежде чем бежать к шефу. Кое-что за прошедший месяц с лишним уже из него и позабылось, а ведь речь о нем непременно зайдет. Но сейчас искать в шкафу этот доклад времени просто-напросто не было. Андропов не поймет, если он после вызова чрезмерно задержится. Потому что, конечно же, его помощник дает ему предельно точную информацию о том, когда он появился в здании и его проинформировали о том, что он вызван к председателю на прием. О помощнике Андропова ходила слава, как о человеке предельно педантичном и дотошном, что очень устраивало председателя. Так-то Андропов, как и Вавилов, по своим корням был гражданским человеком. Он и во время войны на линии фронта ни разу не был, но жесткую дисциплину уважал так, как не каждый профессиональный военный. Помощник в приемной поздоровался с ним, потом, что удивило Вавилова, прошел вслед за ним в кабинет председателя. Андропов поздоровался с ним, пригласил присесть напротив, после чего заговорил. «Я попросил Михаила с нами сегодня посидеть, послушать, может, что подскажет, что нам с тобой не очевидно. А то я тут твоему генералу Камлину выговор сделал за то, что он с кадрами плохо работает. Все эти аналитики ваши из первого управления Чили прозевали целиком и полностью, а мне теперь краснеть на политбюро по этому поводу. Вот поэтому мы привлекаем не только наших штатных аналитиков, но и толковую молодежь, тут же использовал шанс Вавилов для того, чтобы реабилитироваться. Если вы припомните, Юрий Владимирович, то в июле этого года я позвал выступить с докладом по Чили Павла Ивлева, студента Московского государственного университета. Он, кстати, напомню, очень хорошо выступил тогда не только по Чили, предсказав, по сути, все, что произошло в сентябре, но и по Ближнему Востоку. Как же, именно поэтому я тебя сейчас и вызвал, сказал председатель. Думаю, за этим Ивлевым надо присматривать, это толковый парень. Вавилов был очень счастлив, что у председателя, судя по этим словам, претензий лично к нему по проколу с Чили нет. Так что Назаров тогда очень удачно для него обратил внимание председателя на Ивлева. И он тут же решил закрепить успех, переведя разговор на него, чтобы избежать неудобной чилийской темы. Так может, нам этому Ивлеву, за проявленные аналитические способности, какую-нибудь грамоту вручить или еще как-то наградить? Андропов задумался, встал и прошелся по кабинету. Потом сел обратно и сказал, над наградой я подумаю, может и наградим. В данный момент меня больше волнует, как нам его эффективнее использовать, раз он так хорош во внешней политике. Продумай, как его почаще использовать для лекций. Наверное, имеет смысл сейчас же заказать ему очередную лекцию, во время которой все-таки попытаться у него выяснить, каким образом он смог предсказать это падение режима в Чили. Или, еще лучше, собрать наших аналитиков и устроить ему беседу только с ними на эту тему. Очень нужно, чтобы они его методологию смогли понять и освоить, чтобы такие же хорошие прогнозы могли делать. Не рассчитывать же нам, и правда, на пацана, никак с нами не связанного. Дальше, Вавилов решил осторожно возразить, опасаюсь, что при формате с аналитиками, как бы он ни подумал, что это допрос в такой необычной форме, а то еще обидится, и вообще откажется у нас лекции читать. Я внимательно изучил особенности его личности. И куратор, и наш психолог дают общие рекомендации не злить его. Он явно не ожидает от нас особых выгод, просто сотрудничает из патриотических соображений. Но если решит, что мы его допрашиваем. Андропов раздраженно протер очки. Вавилов в этот момент помалкивал, зная, что шеф любит так делать, когда над чем-то думает. Крючков сидел неподвижно, словно и вовсе не здесь. Наконец, Андропов сказал, ну, тогда пусть у тебя аналитики присутствуют на этой лекции. Потом просто вопросы из зала зададут. Не будем пугать молодого человека, он нам полезен. Тут внезапно Крючков ожил, а то Вавилов уже и почти внимание перестал на него обращать, решив, что он тут для мебели. Тихим голосом предложил, а может быть, нам сначала не по поводу Чили обеспокоиться, Юрий Владимирович, с учетом того, что у нас по Ближнему Востоку намечается, может нам его по этому вопросу поспрашивать. Заодно потом сравним его прогнозы с тем, что реально произойдет. Если он по этой теме проколется, то и к чему нам тогда его методология? Андропов помолчал, снял очки, повертел их в руках, потом надел обратно и, улыбнувшись, сказал, «Вот потому я тебя, Миша, и позвал тебя с нами посидеть. Умеешь ты несколькими словами в самую суть попасть. Чили, и в самом деле, нам сейчас малоактуально. Выбили нас оттуда напрочь, хоть бы Пиночет этот клятый Луиса Карвалана не казнил, уже хорошо будет. И дипотношения на днях разорваны не случайно, МИД нас запрашивал по этому поводу, я дал добро. А вот Ближний Восток, это да, 2 недели осталось до начала операции. И Ивлев этот много что сказал секретного про Ближний Восток, так что послушать его будет крайне интересно именно по этому поводу. Вот только как нам секретность соблюсти. Говоришь, Николай, если всего несколько человек будет, решит, что это допрос. А если я лично там буду сидеть вместе с аналитиками, он так не решит, обдумав вопрос несколько секунд, Вавилов осторожно ответил, тогда да, это уже не допрос, это личная честь большая будет оказана, так это он и воспримет. Смущает меня только несколько моментов. Пацан же совсем еще, хотя и действует мудро в целом, сможет он удержаться, не растрепать везде, что лично самому Андропову лекцию читал, а пусть это ему очередная проверка будет, на скромность, раззвонит везде, мы тут же узнаем, такое до наших ушей немедленно дойдет, будем сразу и знать на будущее, что зеленый еще, нельзя ему доверять важную информацию, ну и он тогда сам себе карьеру загубит, ясно же, что простые люди с улицы с Андроповым не общаются, значит, свой он для нас, комитетский. И в принципе, если он таким образом сам себе партийную карьеру обрежет, то это и к лучшему, для того, чтобы давать нам хорошую аналитику, ему вовсе не обязательно иметь высокую должность. Сейчас же, вон и вовсе студент, а как по Чили и компартии американской угадал, прямо в масть. И еще одно опасение, не потеряет ли он в вашем присутствии дар речи напрочь, все же не сдавался Вавилов. И делал он это вовсе не из духа противоречия. Все, что он сейчас не укажет, если пойдет что не так, будет Андроповым потом ему же высказано. Так что лучше сейчас предостеречь, чем потом расплачиваться, что кивал и молчал. Тупых солдафонов Андропов не любил. Ну и в целом, это же не только затягивание вопроса, но и лезть в адрес шефа. Чтобы он по этому поводу сам не говорил, а лезть всегда приятно. Парень-то он в целом не из тех, кто стесняется, но все же вот так, когда в зале сидит член Политбюро и председатель КГБ, мало ли, замкнет его и слова из него не выдавим, ну выйду я тогда, что уж там, улыбнулся Андропов, хотя у него в деле есть эпизод, когда он перед комиссией по идеологическому вопросу выступал в Кремле, и там Суслов был, и ничего вроде, не замер соляным столбом, даже поругался там с кем-то, было же такое, Михаил, спросил он Крючкова, было, Юрий Владимирович, подтвердил Крючков, отменно держался, судя по протоколу, и язвил даже, не по возрасту и чину, так что давай так и сделаем все, давай поручение его куратору, пусть дает парню задание, вели только и не тянуть с этой лекцией по Ближнему Востоку, но и не устраивать ее преждевременно, когда он еще готов не будет, а то решит выслужиться, и потащит его делать ее, когда парень еще не подготовится нормально, а этого мне совсем не надо. А аналитикам своим из первого управления вели тщательно продумать вопросы, что нужно задать. Напомни им, что у парня никаких допусков и даже подписки нет. «Сделаю, Юрий Владимирович», — сказал Вавилов, вставая. Ясно же было, что это конец аудиенции. И да, лекцию по Чили тоже нужно будет потом организовать, но уже потом, после Ближнего Востока. И если аналитики из первого управления впечатлены будут, то уже с ними нужно новые темы согласовывать. Они же сами лучше знают, где плавают, вот и пусть в общении с Ивлевым учатся смотреть на мир с необычной для себя точки зрения, молодого, но толкового парня. Всяко польза будет, согласен же, конечно согласен, Юрий Владимирович, сказал Вавилов, и пошел по кивку шефа на выход. Выйдя в коридор, он помотал головой. Вот уж интересно, кто в столбняк впадет быстрее при таком формате общения, Ивлев или его собственные аналитики, которые будут сидеть и потеть, опасаясь задать такой вопрос, который Ивлеву выдаст планы СССР и его союзников по скорой атаке Израиля. Если неудачно сформулировать, да прямо в присутствии председателя, то сразу после лекции в Магадан поедешь работать. А Ивлева тогда что, брать под стражу до начала войны с Израилем? Чтобы информация точно из комитета не утекла, да уж, придется лично перед встречей сидеть с аналитиками и формулировки вопросов выверять, и Камлина того же привлечь с его замом тоже. Москва, общежитие МГИМа. Регина все не могла забыть слова Ивлева о том, что ее в Москве, после выхода к МГУ, знает целая куча народу, и в любой момент кто-то может ее узнать, а потом настучать знакомым в МГИМа.